Неожиданно громким бурчанием подал голос желудок, недвусмысленно напомнив, что нормально позавтракать капитан не успел и пора бы чего-нибудь забросить в топку. Однако Серов решил проявить упорство в делах и посетить еще одно место из череды запланированных на сегодня, а именно, местное обиталище наемников. Заведение, отмеченное щитом с двумя скрещенными мечами, обнаружилось тут же. Удобно, когда вся деловая жизнь города расположена в одном месте, не нужно лишний раз бить ноги. По сравнению с аналогичным учреждением в Тардиассе, где капитан познакомился с Элием, Реймосом и остальными, здесь все выглядело гораздо скромнее. Небольшое помещение, стойка со скучающим приказчиком и несколько дверей, ведущих в отдельные комнаты, переговорные. Просто и без вкуса. «Добрый день, вы нанимать или наниматься?» «Я нанимать?» Капитан внутренне поморщился, вид сонного клерка вызвал у него раздражение. «Подскажите, вы только с бойцами работаете, или другие специальности тоже есть?» «Не только», — пожал плечами собеседник, — «о ком идет речь?» «Меня интересуют учителя, читать, писать, считать, общие знания о мире по минимуму, чтобы из крестьянина могли сделать человека». Приказчик на некоторое время задумался. Даже со стороны было видно, как в его голове пытаются провернуться прержавевшие шестеренки. Через несколько минут он вынырнул из раздумий и озвучил вердикт. «Очень необычный заказ, но я думаю, что смогу вам помочь. Попробую во всяком случае. Цену такого найма тоже не назову, поскольку не в курсе, сколько вам учителей нужно. Хм, уже пришла очередь барона задуматься, пару человек будет достаточно. Хорошо. Тогда с вас 2 граута предоплаты и завтра до завтра после заката. Подходит?» Капитан прикинул распорядок дел и кивнул. «Тогда завтра после заката буду вас ждать здесь же». Зачем Серову были учителя? Очень просто. Его будущие маги совершенно не умели ни читать, ни писать и вообще были со всех сторон темными людьми. Понятное дело, что при обучении магии обойтись без умения читать книги, записывать магические формулы и обсчитывать их под себя обойтись невозможно. А поскольку никого способного организовать обучение с нуля в замке не было, разве что Мариетта могла, но для баронессы это было не по статусу, пришлось искать кадры на стороне. Кроме того, Серов не забывал про свою идею набрать мальчишек помладше и воспитать в нужном ключе, так сказать, под себя. Кадровый голод душил, заставлял уделять внимание тысячам мелких вопросов без возможности взвалить их решение на других людей, потому что ни на кого было. Так что идея воспитать кадровый резерв не покидала голову Александра, и поиск учителя был одной из ступеней ее реализации. Покинув контору наемников, капитан со всей пролетарской решительностью направился в тот самый ресторан для чистой публики, располагавшийся на площади. Есть хотелось немилосердно. Казалось, слона сожрать смог бы. Едательное заведение встретило барона с сногсшибающей смесью ароматов, от которой рот непроизвольно наполнился слюной. Сам ресторан особой роскошью не поражал. Достаточно простая обстановка, деревянная мебель, пара картин на стенах, помост в дальнем углу, видимо предполагающий живую музыку по вечерам. По обеденному времени несколько столиков были заняты, но в целом, свободных мест нашлось более чем достаточно. «Чего изволите?» — подскочил половой, едва Серов со своими людьми разместился за столом. «Мясо, что есть уже готовое, чтобы не ждать сильно. Жаркое есть с овощами, есть колбаски жареные. Давай жаркое, 4 порции, тарелку с зеленью, сыр, хлеб печете? А как же, ваша милость, только перед обедом испекли». Способность местных определять социальный статус собеседника не знала границ. «Тогда хлеба побольше и пиво. Пиво хорошее есть. Самое лучшее в городе», — угодливо закивал половой. Серов поморщился. То, что пиво лучшее в городе, совсем не означало, что оно хорошее. «Ладно, давай пиво, большой кувшин, и быстро». «А как же, ваша милость», — сказал работник сферы услуг и испарился. Еда, несмотря на определенный скепсис барона, оказалась вкусной, и даже пиво не то, что не вызывало рвотных позывов, оказалось более чем приличным. Темный эль, с каким-то оригинальным, но тем не менее приятным послевкусием. Если бы Серову предложили такой напиток дома, он бы поставил на Бельгию. Утолив первый голод, капитан, не торопясь, потягивал алкоголь, зажевывая его сыром, и рассматривал местное общество. За дальним столом в глубине помещения сидел какой-то дородный мужик в балахоне, напоминавший своим видом попа. Он был сосредоточен на еде и, по-видимому, ничего другое его не интересовало. За соседним столом сидела группа молодых, лет 20-25, дворян или наемников, косящих под дворян. Эти, судя по все возрастающему шуму с их стороны, уже успели изрядно приложиться и теперь обсуждали, как им продолжить веселье. Ближе ко входу обедало семейство явно купеческого происхождения. Карикатурно худой мужчина с бегающими глазами, объемистая Матрона и молодая девушка, судя по отдельным репликам, дочь. Отец семейства бросал настороженные взгляды на подвыпивших дворян. Такое соседство явно не доставляло ему удовольствия. Те уже давно заприметили молодую девушку и достаточно громко, на грани приличия, обсуждали ее достоинства и недостатки. Скрипнула дверь, впуская нового посетителя. Высокий мужчина лет 35 с полутораручным бастардом на поясе уверенным шагом направился навстречу своему обеду. То ли наемник, то ли офицер стражи, сможет один из командиров баронской дружины. В любом случае непростой боец точно. Уж это Серов научился определять по характерным движениям. В следующем мгновении произошло сразу несколько событий. Купец, решивший не испытывать судьбу, что-то раздраженно ответил супруге, встал, бросил на стол пару монет и потянул дочь к выходу. Увидев такую попытку сбежать, самый активный из дворян попытался броситься в погоню, но видно, вино уже изрядно ударило ему в голову, потому что, неловко споткнувшись, он со всего размаху влетел в мужика с бастардом, который как раз в этот момент проходил мимо их стола, и ладно бы просто влетел, не сумев, видимо, сделать нелегкий выбор между вином и женским полом он, пожелав иметь все и сразу, держал в этот момент чашу с вином, которая и оросила одежду неожиданного препятствия. В зале как-то сразу стало тихо. Слышно было только, как купеческое семейство спешно покидает негостеприимную ресторацию. Все бы, наверное, могло решиться миром, но пьяный дворянин вместо того, чтобы принести извинения, попытался оттолкнуть преграду и продолжить неудачно начавшуюся погоню за прекрасным. Такого наемник, или кто он там, стерпеть уже не мог. Ухватив попытавшегося проскользнуть мимо обидчика за левую руку и воспользовавшись его ускорением, он провернулся вокруг своей оси и приложил дворянина об стол лицом. Стол крякнул, но выдержал. Не, чего у местных не отнять, так это умение делать крепкую мебель, успел подумать Серов. В мгновение остальные товарищи отправленного в нокаут парня тут же оказались на ногах. Они слаженно начали обступать наемника, всем своим видом показывая, что ничего хорошего того не ждет. Серов смотрел на это представление с интересом, но без особого желания вмешиваться. Во-первых, у него и своих проблем хватало с горочкой, чтобы еще чужие себе на плечи нагружать. Во-вторых, ну получит сейчас кто-то по зубам, житейское, в общем-то, дело. Тем более в том, что проигравшей стороной будет именно одиночка, окрещенный мысленно как наемник, капитан был совсем не уверен. Судя по тому, как он умело приложил первого дворянчика, месье знает толк в хорошей кабацкой драке. И действительно, все происходило почти как в каком-нибудь боевике из 90-х. Первым попытался ударить наемника тот, который заходил справа. Перехват бьющей руки, рывок вниз, вверх, бьющий теряет равновесие и дополнительно ускоренный пинком под зад, отлетает к дальней стене. Положительно этот человек умеет в айкидо, подумал Серов, делая хороший глоток пива. Стоило успеть насладиться пенным, пока трапезу не прервало еще какое-нибудь прилетевшее тело. Наемник меж тем опрокинул еще одного нападавшего, а третьего встретил прямым в челюсть, отчего тот мгновенно осел под себя как мешок картошки. Ты смотри, и в бокс тоже, какой разносторонний малый. На ногах осталось стоять трое, еще двое потихоньку начали подниматься на ноги, в средневековье люди крепкие, и бросок через бедро тут не считался уважительной причиной, чтобы увиливать от продолжения веселья. Неизвестно, чем бы все это закончилось, одиночка оказался отменным рукопашником, а расставленные по залу столы мешали нападавшим реализовать численное преимущество, но тут один из поднявшихся с пола, не сумев сдержать себя в руках, потянул из-за пояса нож. Вероятно, он что-то компенсировал его длиной, клинок впечатлял размерами, достигая примерно сантиметров 40 в длину. Обнажать оружие в кабацкой драке – последнее дело, но возмущаться в голос никто из присутствующих не стал. Монах за дальним столиком все так же был занят едой, грузный хозяин заведения, высунувшийся из кухни, смотрел на разворачивающееся действо весьма флегматично, не первый раз и не последний, наемнику возмущаться не было смысла, бесполезно. Вместо этого он многозначительно потянул уже свой бастард из ножен, показывая, что готов к поднятию ставок. Однако тут уж не вытерпел капитан, который всей душой ненавидел таких уродов, которые сначала нападают толпой на одного, а получив по шее, хватаются за ножи. Ни один его знакомый в 90-е вот так по глупости отправился на тот свет, получив несколько сантиметров стали в ливер от опустившихся алкашей, наркоманов и прочей швали. Серов вскочил на ноги, перехватил левой руку с ножом, а правым локтем заехал уроду в челюсть. Тот, не ожидавший такого поворота, сделал пару шагов назад и завалился навзничь. «Да, а у меня такого чистого удара не получилось, вот что значит, нехватка практики», — мелькнула у капитана мысль. За спиной послышался грохот упавших стульев и звук покинувших ножны мечей, верные драбанты тоже вскочили на ноги и приготовились к бою. Расклад сил мгновенно изменился. Если изначально соотношение было 6:1, самого первого, ставшего первопричиной, не считаем, он так и остался лежать в отключке, то теперь стало 6 против 5 и уже в пользу другой команды. На несколько мгновений все застыло в неопределенности. Серов нападать не видел смысла, наемник, прижавшись спиной к стене, тоже не торопился проявлять активность, а компания дворян, потеряв численно преимущество, также мгновенно потеряла и боевой задор. В тишине очень громко прозвучал голос самого старшего из пьяной компании, стоящего до того поодали не пытавшегося доселе вмешаться. «Мое имя сэр Берретт, и я вызываю вас на поединок за оскорбление моего племянника действием». «Кого? Меня?» — не понял Серов, или его? Кивок в сторону одиночки, все так же не выпустившего рукоять меча из рук. «Сначала я убью тебя, а потом его», — немного даже как бы лениво ответил сэр Берретт. «А сам твой племянник за свою честь постоять не хочет?» Серов пытался лихорадочно придумать, что делать. Ни на какие поединки он выходить не хотел, тем более из-за кабацкой драки. Был бы он один, без своих людей, банально сделал бы ноги и адью, ищи свищи ветра в поле. Однако терять же авторитет перед подчиненными не хотелось еще сильнее. Надо было не вмешиваться, хорошая мысль как обычно пришла слишком поздно. Племянник, судя по всему, в ближайшее время будет не в состоянии, дворянин пожал плечами и продолжил. Мой отец говорил, что не нужно откладывать на завтра то, что можешь убить сегодня. Давайте выйдем на улицу, чтобы не пачкать кровью зал. Надеюсь, мне не придется тащить вас силой. Серов бросил быстрый взгляд на наемника, тот вроде убегать не собирался. Что делать? Может достать пистолет из-за пазухи да пристрелить тут всех к чертовой матери? Нет, не успею, слишком много людей и слишком маленькая дистанция. Мысли неслись галопом, слишком он уверен в себе. Это же ЖЖ неспроста. «Прошу, господа, на задний двор», — подал голос пухлый хозяин заведения. «Там площадка удобная, от лишних глаз прикрыта. Никто вам не помешает». «Отлично», — Серов понял, что просто так из ситуации вывернуться не удастся. «В таком случае вы своих друзей подбирать будете. Или пускай валяются». Шпилька, однако, пролетела мимо. Берретт и бровью не повел. «Пускай отдохнут. А вы, может, представитесь? Я предпочитаю знать, кого убиваю. Чего он, блин, такой наглый? Меня зовут барон Серов. И действительно, давайте не затягивать этот цирк, у меня еще дела на вторую половину дня есть. Ну я бы не был столь оптимистичен на вашем месте», — улыбнулся будущий противник и, не обращая внимания на Серова, двинул куда-то в глубину помещения. Видимо, бывать на местном заднем дворе ему было не впервой. Площадка и правда как нельзя лучше подходила для решения неожиданно возникших вопросов чести, так что искать пустырь за Сен-Жерменским аббатством не пришлось. Серов нервно потрогал пистолет в скрытой кобуре и подвинул ее ближе к животу, чтобы быстрее выхватывать, если понадобится. Только благодаря такому последнему доводу капитан не слишком переживал за исход дуэли, в крайнем случае действительно пристрелит этого самоуверенного придурка. Такие мелочи, как представление секундантов, выбор оружия и прочие формальности, стороны по молчаливому согласию опустили и, выйдя в центр площадки, обнажили клинки. Сэр Берретт достал из ножен длинный узкий меч, скорее даже шпагу, и встал в стойку. Серов дополнил меч парным кинжалом и тоже изготовился к бою. Черт, они же там сидели бухали как не в себя, почему же он трезвый? Успела мелькнуть мысль, прежде чем противник взорвался чередой быстрых ударов. Широкий удар справа по диагонали, быстро переходит в укол в плечо. Серов успевает довернуть корпус и отвести кончик шпаги мечом. Глубокий выпад, отбил кинжалом, попытка капитана контратаковать, разбивается об отличную работу противника ногами, он просто смещается влево и уходит из зоны досягаемости, не забыв демонстративно махнуть кончиком шпаги у Серова перед глазами, сбивая атакующий порыв. понимая, что в скорости ударов он не угонится за противником и тот рано или поздно его достанет. Серов попытался сделать несколько жестких рубящих ударов, в надежде на то, что преимущество в качестве его клинка сыграет решающую роль, однако Берет не ставит жестких блоков и предпочитает активнее маневрировать, не подставляя свою более тонкую шпагу под удар. Удар-блок, укол-уход, буквально несколько десятков секунд поединка казались часами. Берет, проведя очередную неудачную атаку, отпрыгнул, разорвал дистанцию и, нервно подергивая шпагой, пошел по кругу, обходя Серова с неудобной для того стороны. На лице противника проступило тщательно скрываемое недоумение, видимо, он не ждал от барона такого упорного сопротивления. Неожиданный рывок, уже очередь Серова разрывать дистанцию, удар-блок, попытка достать переднюю ногу, капитан начеку, успел убрать. И все же преимущество было за противником, он лучше двигался, явно был более опытный в таких поединках, и оружие его было чуть легче и длиннее. В какой-то момент Берет все же смог купить капитана. Дуэлянт показал укол в ногу, Серов попытался отбить проходящим батманом с тем, чтобы получить возможность контратаковать, но противник внезапно перевел движение в прямой укол и провалился вперед в длинном выпаде. Серов почувствовал удар и резкую боль в животе, но не выключился из боя и последним движением опустил свой клинок на предплечье врага, отсекая тому конечность. На этом поединок, можно сказать, закончился, вот только друзья Однорукова, видимо, считали иначе. Вместо признания поражения и извинения они тоже схватились за оружие и бросились в атаку. Сложно сказать, на что они рассчитывали. Тот, который подскочил к раненому уже капитану, был явно не чета Берету. Замах, блок, контратака и враг распоротым горлом падает на песок площадки. Барон огляделся, сражение уже почти закончилось. На ногах оставалось двое, прижатые к стене, и шансов было у них явно немного. Впрочем, гораздо больше Александра волновала своя шкура. Он с содроганием опустил взгляд вниз, весь правый бок олел от натекшей за минуту крови. Серов отдернул рубаху и поморщился от боли. Вражеский клинок скользнул по пистолету, на животе и рассек кожу на боку. Ничего страшного, но приятного тоже мало. Забавно, что пистолет меня, таки, спас, хоть и совсем не таким способом, каким я предполагал. Надо что ли какой-нибудь защитой озаботиться. Может попробовать бронежилет перешить под скрытое ношение. Серов аж остановился от такой простой и логичной мысли, что ему мешало сделать это раньше, непонятно. Вытащить из броника пластины, оставить только слой кевлара и вот тебе защита от всякого холодного оружия. Уж во всяком случае, вот от такой резаной раны его бы кевлар точно спас. Парни меж тем без лишних рефлексий добивали раненых и чистили карманы убитых. Общий счет получился, можно сказать, разгромным. 5-1. Да, к сожалению, один из людей Александра тоже остался лежать на песке с рассеченной косым ударом грудью. «Этого перевяжите, есть у меня к нему пара вопросов», — указал капитан на своего противника по поединку. Тот пребывал в прострации, баюкая пострадавший обрубок руки и тихо подвывая на одной ноте. Куда только самоуверенность улетучилась. «И мне помогите тоже». Пока его люди доставали перевязочный материал и спирт, к Серову подошел остававшийся до этого безымянный наемник, как его мысленно называл Серов. «Меня зовут сэр Гордион. Благодарю за помощь. Вероятнее всего отбиться от шестерых у меня не получилось бы». Оказавшийся неожиданно рыцарем незнакомец окинул еще раз поле недавней битвы. «Жаль вашего человека. Очень глупо получилось. Вот так, из-за мелкой ссоры в трактире». Серов молча кивнул. «Действительно глупо получилось. Хотя есть у него пара мыслей на этот счет. Как-то все странно складывается. Слишком уж эта компания вызывающе себя вела, может, конечно, и совпадение, но после того, как первичные медицинские процедуры оказались закончены и смерть от потери крови ему больше не грозила, Серов решил все-таки заняться пленником. Он подошел к прислонившемуся к деревянной стене Берету, присел, бок отозвался болью и похлопал того по щекам. «Жить хочешь?» Александр решил сразу расставить точки над «и». «Будешь говорить, останешься в живых, а если поторопишься добежать до целителя, то может и руку тебе прирастет». Видимо, жить однорукий Джо хотел, поэтому мелко закивал, соглашаясь отвечать на вопросы. «Кто тебя нанял?» Серов решил сделать выстрел на удачу. «Ты же профессиональный боец, да, поединщик. Кто тебя нанял и какое было задание?» «Не знаю», Берет тяжело дышал и с трудом ворочил языком, видимо, успел потерять много крови, прежде чем его перевязали. «Не я главный. А кто у вас был главным?» Раненый одними глазами пробежал по площадке, нашел нужный труп и движением брови обозначил командира. «Что ты знаешь?» «Прежде чем ответить, вспомни, что от этого зависит твоя жизнь. Меня наняли только на один поединок. Я ничего не знаю», — Берет сделал несколько вздохов и продолжил. «Мне сказали, нужно немного ранить, не убивать. Сказали, что повод для дуэли они обеспечат. Заплатили 2 короны, стандартная цена. Ага, то-то ты не хотел меня убивать, поэтому в живот шпагой пырнул. Конечно, от такого же не умирают. Мне сказали», Берет начал закатывать глаза и уплывать, но капитан еще не получил все ответы, поэтому слегка встряхнул раненого и шлепнул легонько по щекам. «Что? Что цель? Слабый фехтовальщик. Я наблюдал сегодня утром за тобой, опять несколько вздохов, возле постоялого двора. Ты не так двигался, суки». Больше от раненого ничего добиться не удалось. Он отключился и перестал реагировать на внешние раздражители. «Так, этого добейте, того», — капитан показал рукой на тело предполагаемого командира, «обыщите еще раз получше. Может, бумаги какие-то или просто необычные вещи, все хватайте. И с трактирщиком потом обсудите, чтобы он с телами разобрался, если надо денег дайте. Вопросы, что делать с оружием и другими трофеями?» Подал голос один из его людей. «Деньги поделите между собой, на 4, если у погибшего есть семья. Оружие хватайте, потом Реймасу сдадите». Серов поднял с песка шпагу, несколько раз взмахнул, примерился к балансу, клинок сидел в руке как влитый. «А вот этот я, пожалуй, заберу». Оставалось понять, что делать дальше. Все планы полетели к чертям. И ладно планы, само осознание того, что он стал объектом чьей-то игры, изрядно портило настроение. Зачем кому-то нужно было его ранение, было непонятно абсолютно, но самый главный вопрос заключался в том, связаны ли все эти события с его земным происхождением или это он уже здесь успел недоброжелателей завести. В итоге, так и не придя к какому-то выводу, слишком мало было данных, Серов решил отложить визит к гномам на завтра и вернуться в гостиницу, чтобы привести себя в порядок. Но прежде, оставалось еще одно дело, не терпящее отлагательств. «Сэр Гурдион, да, ваша милость, не могли бы вы уделить немного вашего времени? Мне нужна помощь в качестве свидетеля». «Не имею ничего против», — кивнул рыцарь. Он вообще был немногословным парнем, судя по всему. Владелец заведения нашелся на кухне. Не особо церемонясь, барон ухватил толстячка за шиворот и отволок в дальний угол, подальше от чужих глаз. «Что вы делаете?» — пискнул ресторатор. «Я буду жаловаться в магистрат, да хоть в Европейский суд по правам человека. У меня к тебе, уважаемый, есть пара вопросов, и от того, как ты на них ответишь, будет зависеть очень многое. Для тебя». Жалоб на себя барон не боялся, в сословном обществе слово трактирщика против слова феодала значило немного. «Ты меня понимаешь, что вы от меня хотите?» Толстячок понял, что сразу убивать его не будут, и настроился на переговоры. «Только что у тебя на заднем дворе меня пытались убить. Тот придурок, который вызвал меня на поединок, он перед смертью признался, что получил на это заказ. И этому у меня есть свидетель». Серов кивнул головой на нового знакомого. Сэр Гурдион молча подтвердил. «А может, ты в доле? Сколько тебе, падла, заплатили за мою жизнь?» Резкий окрик в сумме с легким толчком об стену мгновенно выбили трактирщика из колеи, и он, что называется, поплыл. В конце концов, тут средневековье, какой-нибудь контуженный на всю голову феодал на самом деле может пристукнуть бедного работника вилки и половника. Ну а то, что в магистрате ему за это штраф потом выпишут, оно мертвому будет от того совсем не легче. «Этого первый раз видел», — быстро-быстро заговорил толстяк, который на поединок вызывал. «Не из нашего города, приезжий, я тут всех знаю, точно говорю. А остальные, это сын одного из членов городского совета со своей шайкой. Они постоянно напиваются и дебоширят, а отец потом платит. Здесь нужно, наверное, сделать отступление и пролить на местное политическое устройство». Город Берсензен находился на территории, которую большая часть материка называла вольными баронствами, остальные называли это место бандитским гнездом, что зачастую было недалеко от истины, и, по большому счету, было таким же баронством, только побольше. Вот только местный феодал был главным только номинально, реальной власти у него не было. Мазд в городе держал местный совет, по сути, кучка олигархов местного разлива, кто-то занимался торговлей, кто-то держал мастерские, кто-то поставлял в город провизию. Всего 9 человек, главы самых богатых семейств, плюс представитель от магической гильдии, которая держала руку на пульсе, но особо в политику не лезла. Вот почему Серов отнесся к этой новости совершенно без энтузиазма. Ссориться с правительством ближайшего к его владениям города ему было совсем не с руки. И дело не в том, что они придут к барону домой, постучат в дверь и пригласят поговорить за жизнь, вовсе нет. Просто перекроют возможность торговать в городе, отправлять письма, нанимать людей, продавать алкоголь, опять же, все это мгновенно скажется на финансах баронства, причем отнюдь не в положительную сторону. Твою мать, не удержал эмоций капитан и с надеждой уточнил, кто из них сын, кто-то из тех двоих оставшихся в зале или из тех, кто пошел на улицу. Пошел на улицу, высокий такой, в бордовом камзоле, твою мать, повторил Серов, высокий в темном камзоле. Это как раз тот, которого неудачливый бритер обозначил как главного. Что ж не везет, то так. В голове со скоростью курьерского поезда одна за другой проносились мысли, пытаясь ответить на один из двух извечных вопросов. А может прирезать тут всех, а потом пустить красного петуха, а вось и не разберутся, вряд ли тут есть качественные криминалисты, мелькнула сумасшедшая мысль. Нет, тогда точно прирежут и будут правы. Деревянный город, жара стоит дней 10 уже. Полыхнет, не потушишь. Ладно, Серов отпустил хозяина трактира, и тот, не удержавшись на ставших ватными ногах, съехал спиной по стене. Надо валить из города. Судя по всему, тут сейчас начнется буря, стоит, пожалуй, оказаться подальше. А когда все немного уляжется, попробуем уладить дипломатическим путем. Может, Виру заставит заплатить там, или еще что-нибудь. Барон проговаривал мысли вслух больше для себя, чем для других, просто чтобы убедиться в том, что его аргументы звучат логично, однако и стоящий рядом рыцарь молча кивнул, подтверждая правильность умозаключений. «В таком случае, сэр Гурдион, не составите мне компанию, вы у меня единственный свидетель, чье слово при разбирательстве будет иметь вес, поэтому, если честно, мне не хотелось бы с вами расставаться. Надеюсь, у вас нет никаких срочных дел и действительных обязательств». Рыцарь задумался на несколько секунд и ответил, «Граут в день, стол, кров, корм для коня, ремонт оружия за ваш счет». Серов усмехнулся, такой подход ему нравился, походит, а теперь, двинули. Глава 6. Как это случилось? Сказать, что Серов был в ярости, не сказать ничего. Она отправилась пройтись по торговым рядам, десятник стоял ни жив, ни мертв, опустив голову, понимая, как сильно он накосячил. Зайдя в одну из лавок, баронесса сказала ждать снаружи, мол, там женские штуки всякие примерять будет. Мы ждали, потом, значит, изнутри послышалась какая-то возня, и я решил проверить, все ли там, в порядке, но внутри нас уже ждали, Бран и Сафур получили по стреле. Я попробовал обойти лавку снаружи, чтобы зайти сзади, но у тех были лошади, и пока мы лезли через забор, их и след простыл. Понятно, в итоге один труп, один раненый, а Мариетту похитили, подвел барон неутешительные итоги. Вы искали хозяина лавки, вообще что-то пытались разузнать? Нет, ваша милость, мы, как только поняли, что не догоним никого на своих-то двоих, сразу обратно рванули, значит, чтобы время не терять. Слишком много событий за один день, не похоже на совпадение. На Серова смотрела с немым вопросом сразу несколько пар глаз. «Значит так, объявляю осадное положение. С постоялого двора без приказа, ни ногой». «Понятно», окружающие синхронно закивали. «Диной». «Да, ваша милость», разобрался с алкоголем. «Да, ваша милость», кивнул приказчик. «Не заметил сегодня ничего необычного, может, торговцы себя как-то по-другому вели или еще что-нибудь, торговались, может, слишком активно или наоборот». Все что угодно. Диной на несколько мгновений задумался, прокручивая в голове события этого дня, после чего отрицательно покачал головой. Ничего необычного, ваша милость. Ну это как раз ни о чем не говорит, вот если бы наоборот. Тогда так, ты, Серов ткнул пальцы в проштрафившегося десятника, выбери парней посмышленней, пусть отправится к городским воротам и смотрит за тем, кто уезжает из города. А еще лучше, пусть денег стражи дадут, чтобы те проверяли повозки, на которых можно человека вывести. Деньги возьмешь у Диная. Понятно, десятник кивнул и убежал выполнять. Так, что еще, Александр? Подал голос Ариин, можно попробовать найти Мариетту с помощью магии. Подробнее, что для этого нужно? Мне нужна какая-то ее часть, кровь, волосы или еще что-нибудь такое. Серов на секунду задумался. Мариетта явно не могла отправиться в дорогу без расчески, значит, какой-нибудь волос он найдет. Будет, что еще, деньги. Я сам не справлюсь, не мой профиль, придется платить магам гильдии. Деньги не проблема. Как быстро это можно сделать? Серов, почувствовав ниточку, начал волноваться еще больше. Быстро не получится, маг не стал обнадеживать друга. Вообще, обычно такой поиск по сродству дает очень примерный результат. То есть можно понять, в каком человек городе, но в каком доме, уже нельзя. Но если я сяду и хорошо посчитаю, да энергии влить побольше, может и получится. Но без гарантий. Делай, кивнул Серов, а я пока поеду к лавке, в которой все произошло, и сам на месте посмотрю. Может что-то прояснится. С собой капитан взял тройку бойцов, которая сопровождала его раньше, плюс сам вызвался сэр Гурдион. Тоже гляну, только и сказал рыцарь. Ну, оборонный не возражал. По причине послеобеденного времени в торговом квартале было малолюдно, основная деловая активность тут по большей части приходится на первую половину дня. Большинство магазинчиков было уже закрыто, и только в той части, где торговали едой, еще наблюдалось какое-то шевеление. Серов аккуратно сполз с лошади, рану зашили и плотно перетянули, но все равно каждое резкое движение отзывалось прострелами боли. Кинув поводья одному из бойцов, капитан подошел к двери и еще раз огляделся. Никакой суеты вокруг не наблюдалось, видимо, последние события еще не стали достоянием общественности. Дверь тихонько скрипнула, впуская людей внутрь помещения. Судя по образцам тканей, развешанных тут и там, в этом магазине торговали именно этим видом товара. На первый взгляд ничего необычного в обстановке не было, если не считать легкого беспорядка, видимо, последствия короткой стычки, закончившейся отнюдь не в пользу людей барона. «Подождите здесь, сначала я сам осмотрю, не хватало еще, чтобы дуболомы затоптали те следы, которые могли оставить похитители». Когда-то очень давно в академиях, зеленых курсантов, знакомили с азами следственной работы. Много лет эти знания Серову были не очень нужны, и вот теперь пригодились. Капитан заглянул в подсобку, поперек комнатушки лежало окровавленное тело молодой девушки, лет 16 на вид, которой похитители, недолго думая, перерезали глотку. Судя по положению тела, она пыталась сопротивляться, ага, вот и кровь под ногтями, кто-то, видимо, ушел с расцарапанным лицом или руками. Еще дальше обнаружился труп пожилого мужчины, которому достаточно профессионально сунули нож под ребро. Ага, а вот дверь в переулок, через которую они вошли, капитан осмотрел замок, выбито. Плохо. То есть, вероятно, похитители не были в сговоре с хозяином магазина, и тот о похищении ничего не знал. То, что тут лежит труп, еще ничего не значило, могли просто убрать ставшего ненужным сообщника, но, если бы был сговор, не было бы необходимости выбивать дверь. То есть связать как-нибудь похитителей с этим местом не выйдет. Плохо. Других ниточек-то нет. Разве что у Ариена что-нибудь получится. Задумавшегося барона кто-то тронул за плечо, он обернулся. Нанятый сегодня рыцарь протянул ему стрелу, которую до того держал в руке. Что? Не понял капитан. Необычная стрела, короткая. Лук был с короткими плечами, чтобы удобно в помещении стрелять. И что? Такие редко встречаются, и стрел, соответственно, таких продают немного. Можно попробовать поискать. Хорошо, спрячь. Если ничего не найдем, завтра пройдемся по местным оружейникам. Серова стрела не впечатлила. Зацепка так себе, с другой стороны, у него и такой нет. Ладно, тут, видимо, уже ничего не найдем. Двигаем в магистрат, попробуем наладить диалог с властями. В магистрате, однако, все сразу пошло наперекосяк. Собственно, этим громким словом обозначалось небольшое каменное строение на главной площади. Ну как небольшое, 2,5 этажа делали его, пожалуй, самым высоким в городе после башни магов, конечно. Но вот какого-то размаха в нем не чувствовалось, сплошно утилитаризм. Добрый день, Серов поймал одного из снующих туда-сюда местных служащих. Подскажите, где здесь начальник местной стражи? Сэр Немрей не принимает. Служащий оценивающе оглядел капитана с ног до головы и как бы немного вопросительно добавил: «Ваша милость, к кому можно обратиться? У меня в вашем городе похитили жену, убили моего человека. Хм, можете обратиться обычным порядком в... Где это произошло?» В торговых рядах Серову этот клерк уже не нравился. «В таком случае к десятнику стражи торговых рядов. Можете спросить там на месте, вам любой покажет». Но собеседник прищурился, как бы прикидывая что-то, скорее всего, сегодня уже не успеете. Обычно заявления принимаются до полудня, иногда чуть позже. Так что подойдите завтра с утра, вам помогут». Служащий было развернулся, чтобы двинуть по своим делам, но Серов поймал его за руку. «А быстрее как-то сделать это можно, чтобы не ждать до завтра? Отпустите. Что вы себе позволяете? Я дворянина не позволю». Тут уж Серов не выдержал, он и так держался до последнего. Капитан схватил собеседника за грудки и хорошенько встряхнул. «Слушай сюда, чернильная душа». Его голос в этот момент больше напоминал шипение змеи. «У меня украли жену. Если понадобится, я ваш поганый городишко разберу на кирпичики, чтобы ее найти. Давай не будем доводить до крайностей. И в твоих интересах, вот прямо сейчас найти человека, который поможет мне в поисках. Ты меня понимаешь?» Служащий побледнел, покраснел и медленно кивнул, но сказать ничего не успел. «Молодой человек, отпустите бедного Карвея. Возможно, у меня получится вам помочь», — раздался голос сзади. «А иначе мне придется позвать стражу». Серов обернулся, перед ним стоял невысокий сухой старик. Дорогая одежда, обилие разного рода украшения и двое телохранителей, никем иным эти две гориллы в кольчугах быть не могли, указывали на высокий статус говорившего, а колючий взгляд и легкая улыбка на губах — о наличии ума. «Барон Серов, прибыл в Берсонзон по торговым и личным делам с супругой». Чуть дернувшиеся уголки губ ясно дали понять капитану, где старик видел всех окрестных баронов. «В торговых рядах на жену совершили нападение, один мой человек убит, второй ранен, а жену похитили». Улыбка мгновенно исчезла с лица собеседника, видимо, новость о беспределе в городе ему не сильно понравилась. «Меня зовут Алекс, Алекс Шаупр, член городского совета Берсонзона. Давайте пройдем к начальнику стражи, и вы там все расскажете. Обещаю, что город приложит максимум усилий для поиска вашей супруги. Ведите», — только и ответил Серов, и мысленно добавил: «тезка». Кабинет начальника стражи встретил посетителей криками, слышными издалека. Алекс, не обращая на них внимания, дернул дверь. Внутри находилось два человека, видимо, сам глава местной полиции и посетитель. Серов окинул взглядом помещение, небогато, но со вкусом. Большой лакированный стол, пара комплектов доспехов, установленных по углам, шкаф с несколькими книгами, а на стене позади хозяйского стула большой щит с нарисованным гербом. В зеленом поле башня, и все это перечеркнуто алой полосой. Башня эта вроде с осадой связана что-то, напряг Серов свои познания в геральдике, а полоса ранения означает, или нет, черт его знает. Впрочем, долго рассматривать обстановку капитан не стал, не затем пришел. «Сэр Немрой, вы заняты?» — игнорируя посетителя, обратился к должностному лицу Алекс Шаупр. Начальник стражи поднял взгляд на новых посетителей и, ничего не ответив, поморщился. «У вас что-то срочное?» «Да, в городе происходят дела, которые бросают тень на Берсонзон как на безопасное место. Это вредит нашей репутации». «Господин Шаупр», — в голосе начальника стражи послышались нотки обреченности, — «не могли бы вы сразу перейти к делу? У меня сегодня и так...» Сэр Немрей кротким кивком указал на посетителя, который сейчас сидел на стуле для посетителей, спрятав лицо в ладонях. «Да, конечно. Барон, расскажите начальнику стражи о своей проблеме». Капитан в двух словах обрисовал всю цепочку событий, связанную с похищением, и показал стрелу, единственное, по сути, вещественное доказательство. Начальник стражи внимательно выслушал и тихонько выматерился. Видимо, такое действительно происходит в городе нечасто. Даже посетитель, до того безучастно сидящий на стуле, сповернул удивленное лицо к вошедшим. «Простите, вы не представились», — подал голос он. «Да, меня зовут Александр, барон Серов», — на местный манер назвал свое имя и титул капитан. Это привело к неожиданным последствиям. Безымянный до того посетитель начальника городской стражи подскочил на ноги, роняя с грохотом стул, и, тыкая в капитана пальцем, заверещал: это он, убийца, тварь, сам пришел». Серов с удивлением смотрел на разворачивающееся действо, не зная, как реагировать. Не старый еще мужчина лет 50, богато одетый, видимо, тоже кто-то из городской верхушки, полноватый, но не толстый, но голове обширная лысина, обрамленная остатками седых волос. «Барон Серов», — обратился начальник стражи. «Да, сэр Немрой, вот этот уважаемый господин», — рыцарь указал на брызгающего слюной посетителя, — «член городского совета, Рауф Эбердин. Сегодня в примерно в полдень кто-то напал на его сына, обедающего с друзьями в ресторации на центральной площади. Напал и убил 5 человек. Хозяин заведения дал показания о том, что убийца представился как барон Серов. Я правильно понимаю, что это вы? Если господин член городского совета имеет в виду компанию пьяных молодых людей, которая задирала посетителей ресторации, а в итоге начала вызывать присутствующих на поединке, в ходе которых и сложила голову, то я. Серов мгновенно перешел в контратаку. Более того, у меня есть свидетель, который готов подтвердить мои слова. В кабинете на несколько мгновений повисла тишина, после чего все заговорили одновременно, пытаясь перекричать друг друга. Тихо. Сэр Нимрей хлопнул ладонью по столу. Барон, как быстро вы можете предоставить вашего свидетеля? Он здесь. Серов приоткрыл дверь и позвал ждущего в коридоре рыцаря. «Сэр Гурдион, не могли бы вы нам поведать о сегодняшних событиях, случившихся в полдень в ресторации?» Рыцарь кивнул и достаточно подробно пересказал все, что случилось, не забыв упомянуть допрос дуэлянта и сведения, полученные от него перед смертью. «Это все ложь. Мой сын никогда бы не стал участвовать ни в чем подобном. Понятное дело». Версия произошедшего от капитана визжащему члену городского совета совсем не понравилась. «Боюсь, мне придется задержать вас, барон, до выяснения всех обстоятельств произошедшего», немного неуверенно сказал начальник стражи. «Я прошу вас отдать оружие и не сопротивляться, обещаю вам, мы во всем разберемся. Может, если бы Серов сам не работал в органах, он бы и поверил успокаивающим обещаниям разобраться. Однако, зная им настоящую цену, капитан решил, что так просто сдаваться на милость неизвестных людей он не готов. Вместо этого он отступил спиной к стене и удобнее перехватил рукоять шпаги. В городе, он решил, трофейный клинок ему будет удобнее. Обнажать оружие, впрочем, капитан не спешил, все еще надеясь решить вопрос с помощью переговоров. То есть сначала меня пытаются в вашем городе убить, потом похищают жену, а конце собираетесь бросить в темницу. Прекрасный город Берсензен. Пожалуй, стоит рассказать о вашем гостеприимстве всем окрестным владетелям. Ты сначала уйди отсюда своими ногами, тварь. Рауф и Бердин все никак не унимался, истерично жестикулируя и изрыгая в адрес Александра проклятия. Впрочем, видимо, не все разделяли его точку зрения. А я, пожалуй, поддержу барона, высказал свое мнение господин Шаупр. Слишком много с ним произошло за один день, чтобы это было совпадением. Стоит во всем этом хорошенько разобраться. Члены городского совета обменялись многозначительными, но разными по своему содержанию взглядами. В одном читалась ярость и желание убивать, в другом издевка и радость от возможности насолить ближнему. Ну да, все как везде, не любят друг друга местные власть придержащие. Серов внимательно следил за этим молчаливым обменом взглядами. Это мне знатно повезло, а то пришлось бы посмотреть на небо в клеточку, или как у них тут казематы устроены. КХМ, глава городской стражи, лицо, по сути, подневольное, со своей стороны от сложившейся ситуации был не в восторге. Как не поступишь, испортишь соотношения с одним из местных олигархов. В таком случае ограничимся, пожалуй, обещанием не покидать город до окончания расследования. Вы согласны, барон? Конечно, Серов тихонечко выдохнул. Кажется, пронесло, уж будьте уверены, что пока я не найду жену, вы от меня не избавитесь. В таком случае, господа, не смею вас задерживать. У меня внезапно оказалось еще очень много дел на сегодня, сэр Нимрей. Кажется, был рад выпроводить все это шапито из своего кабинета. После того, как все участники предыдущего действа оказались в коридоре, скандал продолжился. Советник Абердин все так же громко ругался, призвал на голову барона все возможные кары и обещал сам поспособствовать тому, чтобы жизнь капитана стала по возможности недолгой и несчастливой. На звуки скандала в холле начали собираться разные любители поглазеть на бесплатное представление. «Подскажите, господин Шаупр, это вообще нормально?» Барон кивком указал на беснующегося Эбердина. «Не то, чтобы нормально», советник с трудом сдерживал улыбку, «все происходящее, судя по всему, доставляло ему искреннее удовольствие. Однако, да, советник Абердин известен своим громким характером. Я бы советовал вам удалиться, не стоит провоцировать человека, он все же сегодня сына потерял. Да вы правы, я, пожалуй, загляну сюда завтра, как мне вас найти, если что. Я здесь бываю почти каждый день после полудня, спросите у любого из местных, «Вас проводит», — советник Шаупа просто источал любезность. «Благодарю», — Серов кивнул, попрощался и, махнув сопровождающим, направился к выходу. День постепенно сменялся вечером, самый зной отступил, но до прихода вечерней прохлады было еще часа два-три. Конец первого месяца лета, дни длинные, а ночи короткие. Впрочем, отнюдь не погода и даже не постоянство годовых циклов занимало сейчас мысли вольного барона, стоящего перед городской ратушей и смотрящего вдаль поверх крыш. Серов думал, что делать. Визит к представителям власти не дал, по большому счету, никакого положительного эффекта, скорее наоборот. Возможно, кому-то и нравились подобные эмоциональные сцены с участием малоприятных людей, Серова же они всегда вгоняли в тоску. Так что настроение стремительно ползло от отметки «отвратительно» по шкале внутреннего барометра, к отметке «ужасно». Из ратуши показалась группа людей, среди которых капитан заметил надоевшего ему пуще горькой редьки советника. Олигарх, видимо, сумел справиться с истерикой и больше не походил на экзальтированную дамочку средних лет. С ним из здания вышли четверо бойцов, среди которых один выделялся громадным ростом и огненно-рыжей бородой. Шевелюра, впрочем, была того же цвета. Сам Александр, имея рост в 185 сантиметров, в большинстве случаев смотрел на местных сверху вниз, но этот был явно еще выше, 1,90 м, наверное, даже больше. Советник тоже заметил смотрящего на него капитана. Скривившись, он на секунду задумался, после чего, махнув рукой своим телохранителем, подошел к Александру. Истерика ушла, оставив только чистую незамутненную холодную ненависть, которая с легкостью читалась на лице мужчины. «Ты убил моего сына, а я убью тебя», — негромко произнес советник. «Я тебе обещаю, барон, зря ты не выбрал темницу, там бы прожил дольше». Серов только усмехнулся на такие угрозы. «Лающая собака не кусает, кусающая не лает». Лицо мужчины опять начало покрываться красными пятнами, видимо, вывести его из себя, действительно, было делом несложным. Не найдя что ответить, Ат молча развернулся и пошагал к ждущей его в 50 шагах карете. Но отнюдь не угрозы советника занимали сейчас мысли барона. Нет, гораздо интереснее для него было лицо того самого рыжего громилы, который его сопровождал. Вернее, даже не лицо, пара свежих царапин на его левой щеке, поразительно напоминавших след от ногтей. Рыжий меж тем окинул самого бароня и его людей недобрым взглядом и последовал за своим хозяином. Правильно, капитан тем временем еще раз прокрутил все события этого длинного дня. Не стоит множить сущности сверх необходимого. Какая вероятность, что, прибыв первый раз в незнакомый город, я тут обнаружу целый полк недоброжелателей? Низкая. Осталось только провести рекогносцировку и начинать действовать самому. Пора перехватывать инициативу. Где живет советник, узнать оказалось совсем просто. Его в городе знала каждая собака. Гораздо труднее оказалось непосредственно провести разведку так, чтобы не засветить свой интерес. Для этого пришлось по-быстрому рвануть на постоялый двор, чтобы переодеться. Серов нацепил одежду попроще, водрузил на голову шляпу с широкими полями, раздобытую где-то его людьми, немного сгорбился, став визуально ниже на полголовы и, немного подумав, признал такую маскировку достаточной. В это же время на постоялый двор влетел запыхавшийся маг, с порога объявивший, что ритуал поиска провести удалось, и результат получился весьма точным, вплоть до конкретного адреса, и он даже узнал, кому этот дом принадлежит. «Советник Абердин?» – переспросил барон мимоходом, для того чтобы убедиться в своих предположениях. «Как ты узнал?» На мага было жалко смотреть, только что он был победителем, всех спасшим, и через мгновение оказалось, что с проблемой справились и без помощи маги. «Вернусь, расскажу», — на ходу уже бросил барон и покинул постоялый двор. Пробравшись через небольшой хоздвор, Серов вышел в переулок и на своих двоих двинул к сторону богатого квартала. Почему через переулок? На всякий случай, за извременным обиталищем могли присматривать. Поэтому Александр решил перестраховаться. До нужного особняка, по-другому это старение назвать, язык не поворачивался, Серов добрался минут за 20. Многого, к сожалению, рассмотреть не удалось. Участок был обнесен высоким каменным забором, из-за которого виднелись верхушки деревьев и где-то дальше конек крыши. Впрочем, и совсем бесполезной разведку назвать тоже было нельзя. Капитан, прогулявшись пару раз вдоль забора туда-обратно, изучил маршруты похода и отхода, наметил пару мест, прикрытых зеленью, где можно было, не боясь лишних взглядов, этот самый забор преодолеть. Проведя таким образом рекогносцировку, и удовлетворившись полученным результатом, барон двинул обратно на постоялый двор. Следовало подкрепиться, перевести дух и подготовиться к основному действию, намеченному на более позднее время. Солнце меж тем нырнуло куда-то за крыши домов, по-летнему яркие цвета начали сереть, а значит, пришло время действовать. Капитан долго думал, в каком составе идти на дело, но в итоге принял решение действовать самому. К сожалению, никто из его подчиненных тактике скрытого проникновения обучен не был, а устраивать полноценный штурм особняка было просто опасно. Советник мог занервничать и навредить Мариетте и ребенку, если, конечно, еще этого не сделал. Последнюю мысль Серов старался гнать, успокаивая себя тем, что, если бы хотели именно убить, а не похитить, сделали бы это на месте в лавке тканей. Судя по трупам, время и возможности гадов были. Исключение пришлось сделать для Риена. Маг выдал убойный аргумент, который побил все остальные резоны. Возможность видеть магическую сигнализацию, которая вполне может присутствовать в особняке местного олигарха. «Ладно», — кивнул Серов, — «но держишься за спиной, вперед не лезешь, самодеятельностью не занимаешься. Делаешь, что я говорю, ясно, предельно», — кивнул маг. К цели выдвинулась кружным путем, когда совсем стемнело. За пару кварталов от объекта спешились, отдав поводья прихваченному для этого бойцу и уже пешком, стараясь держаться самых темных участков, преодолели последние сотни метров. «Ну что, есть что-нибудь?» «Есть». Ариен присмотрелся магическим зрением к ограде. Поверху забора растянута силовая линия. По виду, сигнализация. «Можешь что-то сделать?» «Нет, если трону, они про нас узнают. Ну а обезвреживать такие вещи тихо, это, прости, не моя специализация. И что делать? Вся эта магия-шмагия Александра уже порядком задолбала». «Подожди, Ариен», не торопясь, перебирая руками по стене, чтобы не загреметь в темноте, исследовал сигнализацию. «Вот тут, что, разрыв? Видимо, какой-то дилетант делал. Ну или просто не переживал насчет результата», маг развел руки в сторону и отметил место, «вот отсюда до сюда». «Отлично», Серов прицелился и забросил себя наверх, 2,5-метровая каменная стена, к тому же заросшая каким-то вьющимся растением, для хоть сколько-то тренированного человека препятствием не является. Барон, застыв на гребне стены и не делая резких движений, окинул взглядом внутренний двор. Деревья, кусты, в темноте ничего разглядеть не удалось. После секундной паузы он склонился обратно наружу и протянул магу руку. Тот без вопросов ухватился за предложенную конечность, оттолкнулся и был рывком переброшен внутрь. Мгновением спустя рядом приземлился спецназовец. «За мной», махнул рукой капитан. Левый, в правый был зажат апс с присоединенным глушителем. Маг молча повиновался. Преодолев небольшой сад, друзья вышли непосредственно к дому. Двухэтажное каменное строение выглядело спящим, только в одном угловом окне виднелись отблески какого-то неяркого источника света. Поскольку до электричества этот мир еще не дошел, скорее всего это были свечи. «Сигнализация на окнах первого этажа», — отрапортовал маг, — «а второго?» «Чисто. Сэкономили, значит», — усмехнулся капитан, — «им же хуже. Жди здесь. Если начнется заварушка, лупани в дом чем-нибудь ярким и громким, чтобы отвлечь внимание, и сваливай. Если нет, сиди тут. Как я пойму, что началась заварушка?» — в тон капитану переспросил маг. «О, ну ты услышишь», — капитан усмехнулся. «В то, что получится все сделать». По-тихому он не очень верил, поэтому заранее приготовился ко всяким неожиданностям. «А я пошел». Старая кирпичная кладка внешней стены подходила для практики в скалолазании практически идеально. Есть где и пальцами уцепиться, и ногу воткнуть. Обувь, конечно, не самая подходящая, в сапогах лазить не так удобно, как в скальниках, но и так получалось неплохо. На широком внешнем подоконнике стояла целая батарея различных зеленых растений, которые капитан без особых терзаний сдвинул в один край. Получилась очень удобная площадка, но которой можно производить различные манипуляции с окном. «Совсем они тут не пуганые», — подумал Серов, доставая нож и примериваясь к окну. Сильно не хватало освещения, приходилось едва ли не в упор разглядывать раму. «Ага, вот тебя-то я и ищу». Александр наконец рассмотрел маленький гвоздик, которым крепилась планка, держащая стекло. Потом еще один и еще. «Будем надеяться, что там внутри никого нет. Наверное, изнутри мой силуэт на фоне звездного неба представляет собой отличную мишень». Барон аж поежился от такой мысли. Получать еще одну дырку в шкуре не хотелось совершенно. Внезапно снаружи раздалось приглушенный стук копыт, голоса, Со стороны парадного въезда зажглись масляные светильники, слегка разгоняя тьму. «Твою мать!» — мысленно выругался Серов. «Кого это еще там принесло на ночь глядя?» К сожалению, он, штурмуя торец здания, возможности наблюдать за парадным въездом был лишен начисто, поэтому все, что ему оставалось делать, это притаиться и ждать, когда неожиданный переполох уляжется. Спустя несколько минут голоса утихли, вернее, скорее переместились внутрь здания, освещение вновь было притушено, и капитан, подождав еще немного для верности, продолжил ковырять раму. Оп! Последняя планка, удерживающая стекло на своем месте, оказалась у барона в руках. Он ее отложил в сторону и аккуратно поддел стекло. Еще через мгновение беззвучно выпало ему на подставленную ладонь. К сожалению, а может, к счастью, с производством оконного стекла местные испытывали определенные трудности, поэтому стекло выходило мутноватым, а главное, небольшим. Окна тут стеклили квадратами с гранью сантиметров 40, поэтому протискиваться в получившийся лаз пришлось со всей возможной осторожностью. Не хватало еще своей тушкой выдавить окно и перебудить всех местных обитателей. Судя по всему, Серову повезло, и он проник не в спальню, где его бы уже ждали злые от незапланированной побудки жильцы, а в какую-то гостиную. Пара диванов, небольшой чайный столик, какие-то шкафы вдоль стен. Глаза, привыкшие к темноте, давали возможность сносно ориентироваться, не боясь загреметь, прицепившийся какой-нибудь коварно притаившийся предмет мебели, но не больше. Впрочем, капитан пришел сюда совсем не для того, чтобы изучать интерьеры. Вновь верный пистолет оказался у спецназовца в руках. Можно сказать, что Серов наконец оказался в родной стихии. Именно этому его учили, и именно это он умел лучше всего – боевые действия в закрытых помещениях. Единственное, что было неприятно, не имея возможности раздобыть хоть какой-нибудь план здания, приходилось действовать методом тыка, причем абсолютно ненаучного. Серов аккуратно приоткрыл дверь, с той стороны было тоже темно. Угу, какой-то коридор, подходит, план был прост как мычание: найти хозяйскую спальню, взять самого советника за жабры и хорошенько поспрашивать, желательно при этом не поднимая лишнего шума, а уж потом, исходя из полученной информации, действовать дальше. К сожалению, ничего умнее на ходу придумать не удалось. Серов тихонько вышел в коридор, слева лестница, ведущая на первый этаж, справа ряд дверей, уходящий куда-то в глубину здания. На первом этаже находились всякие хозяйственные помещения, кухня, комнаты прислуги, которые капитану были неинтересны, поэтому он повернул направо и стал по очереди проверять открывать двери. Библиотека, ничем другим помещение с кучей книг быть не могло. В иное время Серов с удовольствием засел бы здесь на несколько вечеров, а пока он, стараясь не шуметь, прикрыл дверь и переместился к следующей. Оружейная, комплекты доспехов, в темноте едва не принятые за людей, оружие, развешанное на стенах. Опять же очень интересно, но совсем не то, что нужно. Успех притаился за четвертой дверью. Это явно была спальня, очертания большой кровати посреди комнаты не позволяли думать иначе. Серов, стараясь ничем не звякнуть, поменял в руке пистолет на нож. Нужно было взять языка, а то так вслепую можно тыкаться до моркови на заговенье. В постели, судя по длинным волосам, разбросанным по подушкам, спала девушка. Ну, девушка так девушка, в общем-то без разницы, подумал капитан, накрывая ладонью рот спящей, чтобы она не перебудила весь дом. Короткая борьба, пара несильных оплеух, и вот девушка уже не сопротивляется, а только мычит, тараща глаза на лезвие ножа, опасно приблизившееся к ее лицу. Тихо. Жить хочешь? Отличный по своей сути вопрос, который в 99% случаев не предполагает двух ответов.